Принцип пятый. Неприкосновенных вещей не существует. Неприкосновенные — это ярлык, который мы вешаем на вещи, независимо от их пользы или возраста. К реальной ценности предмета он не имеет никакого отношения. В зоне риска. Документы, сувениры, продукты, книги и так далее. Когда мы попадаем в ловушку? Вот типичный сценарий поведения людей, которые возводят вещи в ранг неприкосновенных. Ситуация номер один. Документы. Боже мой, мне срочно нужна секретарша. Параллельно заниматься сразу тысячей дел — это выше моих сил. Каждый день лавина факсов от клиентов. На каждом совещании горы бумаг. Постоянно приходится рыться в старых данных и подшивках прессы. А после завершения проекта все документы положено хранить, мало ли что. Черт, я думал, это мусор, а это важные данные. Чуть не выкинул. На следующем совещании раздам эти распечатки сотрудникам для ознакомления. Ситуация номер два. Памятные вещи. Один. Какой же милой крохой она была. Вот эту малюсенькую кофточку носила. Как быстро растут дети. Ладно, надо бы отдать на благотворительную ярмарку. Хотя на пинетках такое чудесное кружево. Пожалуй, оставлю. А этот костюмчик был на ней, когда мы впервые отнесли ее в храм. Подарок свекрови. Не могу же я его выбросить. Ой, а эту игрушку Эд-чан просто обожала. Показывала пальчиком и говорила: «Миська». В каждой вещице столько воспоминаний. Ситуация номер три. Памятные вещи — два. Книжный шкаф трещит по швам. Пора расчистить полки. Вот на этой стоят мои университетские учебники, хотя точно знаю, больше их не открою. Может, для работы в институте пригодятся? Посмотрим. Ого! Вот это ностальгия! Сколько подчеркиваний! Как же я старался, все принимал всерьез, учился усердно. А это что? Мичико, 19:00, Сибуя, у памятника Хатико. Ха-ха, наверняка записал, пока болтал по телефону. Мичико. Интересно, она уже замужем? Приятно иногда полистать старые книги. Столько воспоминаний. Ситуация номер четыре. Еда. Ветчина в холодильнике протухла. Опять. А мясо еще нормальное? Молоко годно до... завтра. Надо быть внимательнее. Мама тебе что говорила? Не выбрасывать еду? Подумай о голодающих детях. А как же труд фермеров? Господи, я превращаюсь в собственного отца. Ситуация номер пять. Книги. Ты это выбрасываешь? На помойку? Так нельзя. Книги — это святое. Я детей ругаю, когда они небрежно обращаются с книгами. Ловушка неприкосновенных вещей. Начну с главного. Рабочие документы — вовсе не священные реликвии, как бы вам ни хотелось в это верить. Возможно, нечестно с моей стороны ссылаться на книгу по документообороту, но я все же это сделаю. Ее автор прекрасно понимает важность расхламления в целом. Однако рабочие документы, и только их, возводят в ранг неприкосновенных. Решить, нужны ли вам одежда, инструменты или продукты, довольно просто. Сломалось или испортилось, выбрасываем без раздумий. Необходимость вещи обычно определяется по ее физическому состоянию и внешнему виду. В этой аудиокниге речь идет в основном о бумагах, и с некоторыми из них тоже все понятно. Использованные салфетки, рваные пакеты — очевидный мусор. Выбросить их легко, никакой информации они не несут. Среди информационных носителей тоже есть те, с которыми все ясно. Взять газеты. Вчерашние новости теряют ценность и отправляются в корзину. А вот документы и деловые записки — совсем другое дело. Даже старые и потрёпанные, они могут хранить важную информацию. Выброшенный по ошибке документ грозит серьезными неприятностями. Юкио Нагучи. Секреты организации 3. Дослушав мою книгу до этого места, вы наверняка понимаете, Нагучи смотрит на вещи однобоко. Будь все так просто с одеждой, инструментами и продуктами, наши дома не захламлялись бы до такой степени. С офисами та же история. Корень проблемы в том, что множество ненужных вещей остаются вполне пригодными к использованию. И в этом смысле они ничем не отличаются от документов. Тот, кто безоговорочно принимает логику Нагучи, уже заранее возвел документы, то есть информацию, в ранг неприкосновенных. Именно из-за такого подхода мы не можем справиться с бесконечными информационными потоками, захлестывающими современного человека. Многие деловые люди ставят работу превыше всего. Домашние вещи для них — пустяк, зато все рабочее автоматически становится неприкосновенным. И пока они не изменят этот подход, их офисы так и будут тонуть в бумажных завалах. Искусство расхламления касается не отдельных категорий вещей. Это философия жизни. Памятные вещи, продукты и книги мы по разным причинам возводим в ранг святынь. Потерянную информацию трудно восстановить. Утраченные сувениры не вернешь. Книги есть книги, еда есть еда. И то, и другое заслуживает уважения. Не буду углубляться в причины. Такое отношение к книгам и пище считается само собой разумеющимся. Порой сложно обосновать даже очевидные вещи. И все же, какими бы ни были ваши причины считать что-то неприкосновенным, помните, этот статус присваиваете только вы. Для остальных эти вещи вовсе не такие. А настоящая причина, почему вы не можете с ними расстаться, — ваша зависимость от них. Возьмите на вооружение этот принцип. Чтобы снять с вещей ореол неприкосновенности, скажите себе одну простую вещь. Когда я умру, все это станет мусором. Я не собираюсь осуждать вас за желание что-то сохранить. Это так же бессмысленно, как убеждать верующего, что его религия — выдумка. Можете складировать документы, которые никогда больше не откроете. Можете обложиться сувенирами и жить прошлым, дождаться, пока пол провалится под грузом книг или вечно доедать продукты в последний день срока годности. Если вас все это устраивает, пожалуйста. Но когда вы умрете, все превратится в хлам. Попади вы завтра под машину, и тот альбом, что вы так трепетно берегли, отправится на помойку, а книги скупит оптом букинист. Так не лучше ли расчистить завалы сейчас и пожить в свободном пространстве, пока есть возможность?